Не имея ни советника, ни опекуна, она была совершенно предоставлена самой себе, а между тем обладала немалым богатством – 200 тысяч ливров состояния, редким для ее пола образованием, большим знанием жизни и силой воли, которая иногда счастливо сдерживала ее безграничное легкомыслие. Она решилась вести независимую жизнь и не позволяла никому властвовать над собой. Свое состояние она отдала в государственный банк и жила процентами. Она никогда не унижалась в любви, никогда не предавалась наслаждениям, но и не сдерживалась, когда хотела любить и наслаждаться. Ее красота и ум, постоянная веселость и блеск туалетов сделали ее кумиром света, волшебницей тогдашних салонов. И, конечно, ни одна красавица не опустошала так радикально кошельки своих обожателей, собирая с них дань богатыми подарками, впрочем, без всякого желания и не придавая им никакой цены. Нинон де Ланкло – взрослое дитя с умом и сердцем эпикурейца. Госпожа де Сен-Марсан с неудовольствием отвернулась к окошку, но промолчала. «Довольно-довольно, мальчуганы, вы задушите меня». И Нинон, смеясь, оттолкнула своих буйных обожателей. «Но я, по крайней мере, разогнала туман, которым вы опутали мозги этих плутишек. Разумно ли, готовя их к службе принцу Арману, развивать в их сердце неудовольствие и неприязнь к нему? Стыдитесь, Марсан. Мертвые не могут смеяться, но из этого не следует, что живые должны вечно плакать». «Да, Нинон, они должны плакать, потому что рабу, нищему, ничего не остается, кроме слез». «Вздор! Запрещаю вам повторять эти глупости. Или я скажу принцу, что ему бесполезно брать этих мальчиков, и скажу, почему. Понимаете ли вы это, графиня? Кого угнетает несчастье, тот должен думать о том, как бы опять встать на ноги. И, бедные мальчики, именно это обязаны сделать вам назло». Хороша справедливость, заставлять их мстить за то, что их господа отцы жили как дураки и умерли такими же, мадмуазель. Ну да, они это сделали и получили свое. С каких пор собирают лавры на уличных мостовых? С каких пор благородные солидаризируются с чернью, а? Кто хочет быть мятежником, тот должен быть умнее своего противника, а Рец Гастон... Сент-Ибаль, ваш муж, и все они, как их там зовут, добились только пальмы бессмысленной глупости и больше ничего. А эти женщины-политики? Лангевиль, Монпансье и, ах, добрейшая Марион де Лорм, которая должна была прикинуться мертвой, чтобы избегнуть когтей Мазарини. О, я чуть не умерла со смеху, увидев ее лежащей в гробу совершенно здоровой, когда ее унесли ночью. Это всегда так бывает, когда берешься не за свое дело. Будьте же умнее. Держите себя так, как будто все происшедшее вас больше не касается. И вы всплываете опять наверх. И чего вам надо? Проглотить Мазарини с пелериной и шапкой. Фи! Его эминенция такая липкая. Нет-нет, дети уедут, а я примусь за вас и всюду буду вас возить. И в театр Бургане... и в отель Ромбулье, и если вы не развеселитесь и не бросите где-нибудь якорь, то вы не женщины и не умны. Подойдите, милые мои мальчики, садитесь тут подле меня. Обратите внимание, мадам, как я их буду учить».